Нужно немедленно действовать. Пошли. И они не то что пошли, а побежали к лесу. Солнце уже стояло высоко, сильно парило, дышалось тяжело, и все вспотели. Но в лесу дохнуло прохладой, промытой хвоей и цветами, и главное уже пробивался грибной запах, когда оба взрослых вдохнули его. Они приостановились и стали шарить глазами по сторонам, но потом вспомнили, зачем они пришли, и помчались дальше. Юрий и Вася первыми выбежали на берег карьера, и оба растерянно остановились. Карьер был залит, мутный, медленно и лениво переливающейся водой, на поверхности которой плавали деревья, пена и мусор. Все это кружилось и неторопливо передвигалось. И на том месте, где они нашли корабль, тоже была вода. Хуже того, те кусты, возле которых они когда-то складывали свою поклажу, плавали в воде. И те сосны, что обрамляли вырубку перед обрывом в карьер, плавали в воде и шевелили разлапистыми корнями. И Вася, и Юрий почему-то посмотрели вверх. И милиционер, и газетчик тоже посмотрели вверх. Там шумели кроны мачтовых сосен. Но какие кроны! Они были ободраны, местами расщеплены и опалены каким-то страшным огнем. Он бил в них как бы сверху, потому что внизу, у подножья, сосны оказались совершенно целехенькими. «Улетел!» — выдохнул Юра. Ноги у него подкосились, и он сел на опаленную жесткую траву. Вася поморгал, поморгал и стал вытирать навернувшуюся слезу. Милиционер походил, потрогал сосны и, вынув из своей сумки протоколы, стал их заполнять. Газетчик поднял обломанный неведомой силой сук и острым концом силой швырнул его в воду. Как, должно быть, бросали острогу воины из племени Черной Орхидеи. Сук, булькнув, ушел под воду и не показывался довольно долго. Газетчик поднял второй сук и пошел по берегу новенького водохранилища или бывшего старого карьера. Когда он бросил второй сук, тот воткнулся в неглубокое дно и задрожал над поверхностью воды. «Все ясно», — глубокомысленно сказал газетчик. «Там действительно глубокий провал или промоина». Он вернулся, тоже сел на траву и достал свой красный блокнот. Вася и Юра переглядывались, отлично понимая, что творилось в душе каждого. Что же произошло с Ану? Неужели он предал их, решив удрать с земли во вселенную? Но ведь он понимал, что ему не удастся добраться до своей планеты Саумпертон. На это ему не хватит жизни. Значит, случилось несчастье. Ану перепутал какие-то важные кнопки или тумблеры, ведь он забыл слишком многое, и корабль вырвался из земного плена. А потом... «И все-таки он погибнет в космосе», — с горечью сказал Вася. А вдруг ему удастся вернуть к жизни экипаж корабля? А что тогда? Специалисты возьмут на себя управление и возвратятся на Землю. А почему ты думаешь, что они вернутся? Видишь ли, просто слишком много прошло времени, чтобы их цивилизация не изменилась. Они в ней будут чужими, а у нас они станут своими. «Мне тоже кажется, что они вернутся», — серьезно сказал работник газеты. «Ведь оно расскажет им свою историю». «Они должны вернуться хотя бы для того, чтобы найти и освободить из болот разведывательный корабль Ану», — решил милиционер. «Таким добром не бросаются. Отремонтируют, и у них будут два корабля. А с такой материальной частью можно начинать подготовку к новым путешествиям». В это время бродивший по берегу шарик уставился в какую-то точку на бескрайней равнине водохранилища, поднял косматую голову и завыл. От этого всем стало не по себе. Но точка вдруг стала приближаться, и возле берега превратилась в зубастую морду крокодила. Некоторое время шарик и крокодил смотрели в глаза друг другу. Наверное, они понимали друг друга, потому что крокодил вдруг шумно вздохнул и, хлопнув хвостом по воде, поплыл к плотине. «Даже если бы я не верил вам раньше, — сказал работник газеты, — то теперь я просто обязан вам верить. Крокодил есть крокодил. Реальный факт». «Но почему же Ану смог улететь? И главное, как?» — спросил Вася. «Ведь горючего на корабле было очень мало». Работник газеты обнял Васю за плечи и доверительно сказал: «Честно говоря, в школе я никогда не имел больше тройки по физике. Но ты вспомни, ведь Оор, жертвуя собой, надеялся, что постепенно радиоактивное горючее сможет восстановиться. Почему ты думаешь, что этого не произошло?» Они еще долго стояли на берегу нового водохранилища, а потом медленно пошли домой, каждый думая о своем. Милиционер сказал на прощание: «Бдительность вы потеряли. Вот так все и получилось». «Это, конечно, — посетовал газетчик, — но вся ваша беда в том, что у вас знаний маловато». И тут же поправился: «Впрочем, для такого дела у кого их достаточно». Было бы правильно сказать, что именно после этих слов и Юрий Бойцов, и Василий Голубев вместе подумали: «Только на одни пятерки, и никогда не терять времени даром, а беспрерывно наращивать свои знания, потому что во всем мире только одни знания дают настоящую силу». Но у обоих такие мысли даже не мелькнули. Они подумали о крокодиле, который поплыл неизвестно куда, возможно, даже в Каспийское море, на простор, к теплой воде. И им обоим почему-то захотелось не столько немедленно засесть за учебники, сколько поплыть вместе с ним, потому что оба они еще не были на Каспийском море, где вполне вероятно могло оказаться немало интересных вещей и новых приключений. А вкус к приключениям они не потеряли. Тем более, что возвращение скитальцев Вселенной казалось им вполне вероятным.